На следующее утро под финиковыми пальмами оазиса Эль-Файюм стояли 2000 вооруженных людей. Солнце было еще низко, когда на горизонте показались 500 воинов. Всадники проникли в оазис с севера, делая вид, что пришли с миром и пряча оружие под белыми бурнусами. Лишь когда они подошли вплотную к большому шатру вождей, в руках у них оказались ружья и кривые сабли. Но шатер был пуст. Жители оазиса окружили всадников пустыни, и через полчаса на песке лежало 499 трупов. Детей увели в пальмовую рощу, и они ничего не видели, как и женщины, которые оставались в шатрах, молясь за своих мужей. Если бы не распростертые тела погибших, оазис выглядел бы таким же, как всегда. Уцелел только тот, кто командовал конницей, налетевшей на Эль-Файюм. Его привели к вождям племен, и те спросили, почему он дерзнул нарушить обычай. Он отвечал, что воины его, измучившись многодневными боями, голодом и жаждой, решили захватить оазис и потом вновь начать войну. Вождь сказал, что как ни сочувствует он воинам, но нарушать обычай не вправе никто. В пустыне меняется под воздействием ветра только облик песчаных барханов. Все же прочее пребывает неизменным. Военачальника приговорили к позорной смерти. Не удостоив ни пули, ни удара саблей, его повесили на засохшей финиковой пальме, и ветер из пустыни долго раскачивал его труп. Вождь позвал чужестранца и вручил ему 50 золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником.